14. Вращение. Ах, дверь была закрыта на замок, и сквозь завесу видеть я не мог. Послышалась мне речь про «я» и «ты». Но через миг настал молчанью срок. Омар Хайям. «Это все та же фигня, приятель». Дженнис Джоплин. Кто я? Извечный вопрос. Определенно, не это тело, не эти временные, изменяющиеся физические молекулы, атомы и частицы, которые, если верить физикам, как таковые вообще не существуют. Определенно, не этот ум, не эти мысли, неизвестно откуда возникающие и не поддающиеся контролю. В итоге остается одно, единственное, в чем мы можем быть уверены. Это сознание, глубоко внутри, глубоко за пределом индивидуальности, первичное по отношению ко всем вариантам того, кем или чем я себя считал. Ощущение знания «я есть». Неделимое, интуитивное воспринимаемое «я», жизненная сила, которая существует и знает, что она существует. Это все. Единственное постоянное. Все остальное – измышление, выдумка. Под всеми своими слоями каждый из нас переживает этот самый опыт существования. Я есть. Именно этот опыт – я. Необъяснимым образом этот всеобщий опыт является атрибутом различных «я», каждая из которых переживает одно и то же «я». Безличностное «я» принимается за личностное, индивидуальное «я», обитающее в каждом индивидуальном теле-уме. По крайней мере, это то, что на поверхности кажется бесспорным. Но не нужно копать слишком глубоко, чтобы убедиться, что это ерунда. Идея отъединенного, индивидуального «я» возможна только потому, что в каждом видимом «я» переживается подлинное «я». Этот опыт ошибочно трактуется как личный опыт, относящийся к индивидуальному телу-уму. Жизненная сила «я», вдыхающая жизнь в одно тело-ум, кажется отличной от той, что оживляет другое тело-ум, потому что проявление этого «я» в каждом из них выражается по-разному. Мы сосредотачиваем внимание на непостоянном, варьирующем проявлении и не замечаем то неизменное, что скрыто под ним. Неизменно есть только одно. Есть только я, одна осознанность, сознание, выражающее себя во множестве кажущихся тел и умов. Мое знание «я есть» — тоже я, подобное вашему знанию «я есть». Реальность есть то, что скрыто за покровом видимости. Я есть, осознанность, абсолют. Те, кого мы называем индивидуумами, представляет собой лишь видимую, относительную конструкцию. Все, что называется физической или психической реальностью, в кавычках, на самом деле видимость, относительность. Именно поэтому здесь поистине ничего не происходит. Все это лишь кажется. Несмотря на видимость, ничто из проявленной физической реальности нереально. Ничего не происходит. И Дэвид наряду со всем остальным. Концепция, идея, ментальный пузырь, которого в реальности нет. Благодаря этому жизнь идет своим чередом с гораздо меньшей вовлеченностью. Нет нужды в стремлениях, борьбе или становлении. Мы все уже есть единственность, я, осознанность. То, что кажется происходящим здесь, в видимой реальности, нереально. И не оказывает никакого воздействия на того, кто есть я, на осознанность. Это сравнимо с волной. Она вздымается на какое-то мгновение на поверхности океана и снова опадает. Но природа океана остается неизменной. Ничего не случилось. Переживание ничего не значит. На самом деле нет ничего, что было бы более важно или менее важно. потому как здесь ничего не происходит. Когда действие не имеет значения, привязанность к его результату постоянно теряет силу. Когда я смотрю на «других», в кавычках, то обнаруживаю шокирующую, неприкрытую близость с ними. Я вижу ту же сущность, которая есть я, по-разному выражающую себя. Нисаргадатта Махарадж то и дело повторял своим слушателям: «Отступите, идите обратно». На каком бы уровне вы ни были, какое бы местонахождение ни определяло ваши мыслительные процессы и переживания, отступите обратно, найдите место или уровень, предшествующий этому. То же предписывает указание Джеда Маккены. Продвигайтесь. Неважно, где вы находитесь или откуда пришли, пока существуете вы, в кавычках, существует более глубокий уровень, предшествующий этому, находящийся за его пределом, который и нужен вам. Все остальное – часть сновидения, маскирующий слой. Отпустите, идите обратно к тому «я есть», что предшествует всему.